Я тебя не осуждаю. Ты имела право так сделать. Что сделать? Сережа, говори же. Убить отца, сказал Сережа так тихо, что если бы она не ожидала такого ответа, она бы его не расслышала. Сережа, посмотри на меня, сказала она. Это не я. Понимаешь? Не я. Это сделал кто-то из бандитов, у которых ты был. Нет. Как нет? Откуда ты знаешь? Знаю. Господи, Сережа, откуда ты можешь это знать? Я слышал их разговор. Они сами ищут убийцу. Тогда кто же убил? Капитан Григорьев вошел в кабинет, выдвинул ящик стола и достал папку. В ней было собрано все. Вся жизнь Юрия Дмитриевича Павловского лежала перед ним, как на ладони. Жизнь и смерть. Павловский — школьник. Павловский — студент университета. Павловский — подающий надежды аспирант. Павловский — блестящий ученый. И он же — хладнокровный преступник, использовавший свои знания для создания сильнодействующего синтетического наркотика, способного искалечить жизни миллионам людей. И, наконец, Павловский, убитый вечером 11 мая этого года в своей квартире выстрелом из пистолета Макарова. Они поставили на уши всех братков, с которыми он сотрудничал, братков из враждующих группировок, информаторов, коллег, знакомых, соседей, бывших жен, женщин, с которыми он спал, и тех, кого он бросил. Убийцы среди них не было. «Что ж его бесплотный дух, что ли, замочил?» — спрашивал себя капитан и не находил ответа. У него оставалась единственная зацепка, даже зацепочка, которой он всерьез не придавал и не мог придавать значения. Но она с первых дней расследования как заноза торчала у него в мозгу. Этой зацепочкой была Наталья Владимировна Лиевина. В убийстве капитан ее не подозревал, но был уверен, что она знает больше, чем сказала. Пока он искал среди тех, кто был более всего заинтересован в устранении Павловского, ему было не до нее. Но теперь, когда отпали все возможные и невозможные варианты, он задал себе простой вопрос: что она скрыла от него? Капитан отправился в большой старый дом в Сивцевом Вражке, и там, у жильца 39-й квартиры, узнал ее новый адрес. Филипп шел по бульвару Сен-Жермен со своим патроном Жаком Лефевром, беседуя об издательских делах. В Париже тоже наступила осень, и под ногами шуршали опавшие листья платанов, росших вдоль бульвара. Они остановились у витрины одного из многочисленных книжных магазинов. В самом центре был выставлен альбом известного французского фотографа, посвященный России.